Когда проплывающая в океане Микаги увидела свет на спине Тифона, она приняла решение. Рюдзикон снова проиграет. Это отличалось от того, что произошло днем. На этом поле боя она сможет ему помочь. В таком случае, как Микаги ему поможет, не оставаясь обузой в своей неспособности свободно передвигаться? Я могу стать приманкой. Микаге лишь нужно призвать Сусамикада. Тифон, видимо, атаковал любую добычу перед его глазами, значит, в случае появления предначертанного врага, он, скорее всего, нацелится на него. Микаге не нравилась сила Сусамикада. Он ее поддерживал и защищал, но все равно являлся разрушительным оружием. Хиба хотел, чтобы она эволюционировала в человека, но у нее имелись иные мысли по этому поводу. Что если Сусамикада от моей эволюции усиливается? Дизайн Сусамикада основывался на боге войны, которого дедушка Хиба пилотировал в третьем гире. Его создал Кронос, заточенный собственным сыном Зевсом. Когда Керавнос одолел Зевса, то был лишь одним копьем, но теперь состоит из трех. Если это и значит эволюционировать, мне это не нравится. Микаге ощутила у себя на спине тепло. Это знаменовало призыв Сусамикада. Он начался с тонкого поля гравитационного контроля, заготовленного, чтобы взять ее внутрь. Пока Микаге качалась на волнах, он отделил ее от воды и поднял. Ее поместило в то же положение, что и внутри кокпита, колени слегка вперед и руки слегка разведены. Следом позади нее появился телесный каркас. Это произошло вмиг. После чего вокруг возникли механические системы, служащие частью внутренних органов, и нервная система. Но все произошло одновременно. Затем появился каркас и нервная система конечностей. Возникли искусственные мышцы и приводы, и десятки тысяч болтов несметного количества размеров прикрепило все на места. И после того, как все сложилось воедино и обволокло вокруг броней, Сусамикада был завершен. Однако Микаги не вошла в открытый кокпит второго пилота. Без Хибы в этом не было смысла. Она не могла особо перемещать Сусамикада самостоятельно. Руки бога войны слегка раскинулись в стороны, но затем он выполнил автоматические действия защиты. Независимо от ее желаний, система управления ощутила опасность и проделала самый минимум оборонительных действий. Она защищалась от приближающегося света. Микаги услышала крик Хибы. «Микаги-сан!» Она попыталась сказать, что все в порядке, но изо рта не донеслось голоса. Микаги увидела Тифона, испускающего свет в центре, Хибу слева и Саяму справа. Судя по всему, два парня действовали сообща. И так же, как и она, они не разговаривали. «Тогда все будет хорошо. Рюдзикон справится и без меня». Микаги предполагала, что этот миг настанет с тех пор, как впервые призвала Сусамикада 5 лет назад. Она знала, что Хиба рано или поздно сможет сражаться без нее. «В конце концов, я ведь разрушительное оружие, и ничего кроме этого». Девушка не могла двигаться, говорить или обеспечить его тем, что могли другие. И поэтому она закрыла глаза. Саяма увидел, как на черного бога войны обрушилось 32 луча света. В воздух расплескалась вода, и черная броня треснула. Вознесшийся всплеск, должно быть, несколько ослабил последующие атаки, потому что после самых первых они скорее ударялись в броню, чем пробивали. Несмотря на это, бога войны отбросило назад. Броня правой ноги раскололась, и показались внутренние части. Наверняка урон не ограничивался этим. Но Саяма не мог рассмотреть, потому что как только Сусамикада наклонился назад и упал в море, он мгновенно исчез. В воде оставались только рябь от неспадающего всплеска, качание волн и... «Микаги-сан!» Хиба позвал девушку в белом платье, покачивающуюся на волнах. «Не расслабляйся, малыш Хиба!» Над головой возник меч. Это громадный меч Тифона. И Саяма хорошо ощутил, насколько клинок бога войны огромен. Но это не зрелый удар. Как и с предыдущими атаками, Тифон сражался, швыряя в своего противника силу. С половины концептуального ядра его мощь должна быть почти безграничной. При правильном использовании бог войны мог бы выдавать скорость, не уступающую Фафниру Возрожденному. Но почему же не выдает? Говорили, что Тифона пилотировал Аполлон, сын Зевса из третьего гира. Номер 4 и номер 8 обе сказали, что Аполлон должен быть мертв. Но разве это объясняет, почему атаки Тифона столь неопытны? Саяма избежал меча простым поворотом тела. Клинок упал почти вертикально, поэтому его траекторию было легко предугадать. Лезвие раскрошило бетон, но ничего кроме этого. «Малыш Хиба!» В подготовке к прыжку Хиба повернулся к морю, поэтому не видел меча, не спадающего у него над головой. Однако нечто остановило ту атаку Тифона. Это был голос, если точнее женский голос, разносившийся сквозь ночное небо. «Аполлон!» Саяма увидел, как Тифон в ответ на это имя содрогнулся и остановил атаку. «Что происходит?» Он увидел, как произошли две вещи. Первая – Хиба прыгнул в море. Вторая – на пристань приземлился новый бог войны. Он оказался красным. У него не было рук, и вместо них в воздухе, болтаясь вниз, парило шесть мечей. К тому же нечто находилось с обеих сторон его шеи. «Гиэс?» На голос повернулись две фигуры. Гиэс, одетая в красный костюм, и темноволосая женщина в белом наряде. Саяма нахмурился, и они обе явно смотрели в его направлении. Но в то же время темноволосая повернулась к Тифону. «У нее сильный взгляд», — подумал Саяма. «Выглядит так, словно она прибыла сюда, дабы что-то подтвердить. Это взгляд большой решимости». Как выяснилось, Тифон не мог пренебречь ее взглядом. Он мгновенно поднял два меча, но не вложил их в ножны. Тифон прикрыл лицо обеими кулаками, и Саяма услышал его крик. Его издал мужской голос, переполненный эмоциями. Их можно было назвать страданиями или негодованием. В следующий миг взорвался ветер. Тифон взлетел в небо вместе с поднятыми над ним мечами. Он двинулся на такой скорости, что даже Саяма мог уловить лишь остаточное изображение. Следом в воздух поднялся и красный бог войны. Этот двигался медленней, словно размахивая крыльями. И пока он отлетал, его подъем ускорился. Вероятно, он преследовал Тифона или, возможно, направлялся к луне в небесах. И только когда красный бог войны скрылся из виду, Саяма опустил взгляд. И это все, что осталось. Он увидел лишь разбитую пристань и Хибу с Микаги на руках. От каменистой области в их сторону засияло несколько зажженных фонарей, и он услышал, как их зовут Синзи и Казами. Он проигнорировал голос Зума, который оскорблял его интеллект. Саяма вздохнул, и количество огней и голосов возрастало. «Мы опоздали?» Саяма повернулся к океану, но из-за качания волн и контраста между лунным светом на воде он не мог хорошо рассмотреть Хибу и Микаги. Однако мог сказать, что Хиба что-то кричит. Увидев это, Саяма пробормотал самому себе. «Нет, это возможно как раз вовремя».